Глава 30. Мартовская ночь. 1 марта 1953 года. 0:45. В лесу на берегу реки Сетунь, включив фары, стояли 4 машины. Вдали в ночи мерцали огни деревни Волынская. Трасников на этом направлении нет. Но по обычному маршруту мимо дачи пойдет машина охраны в 00:05. И следующая через 30 минут, доложил полковник Рафаэль Саркисов. Примечание. Трасники — сотрудники охраны, обслуживающие трассу. Лучше погасить свет, как все будет готово. Водитель одной из машин — майор Дербенёв. Он сел за руль по приказу своего начальника, Саркисова, который сам лично привез Мегаланию Каралли в Кунцевский лес. Недалеко от дороги располагался оборудованный спецпункт охраны трассы, и туда проложили связь. Приехавшие наблюдали, как начальник дачи Берии Егор Сугробов, хорошо разбиравшийся в технике, лично подключил полевой телефон. В машине Дербенёва сидела ящерица, закутанная в свою дорогую каракулевую шубу. В руках она держала бархатную сумку для циркового реквизита. Майор Дербенёв созерцал в автомобильном зеркале ее сильно накрашенное, набелённое лицо. Черные волосы рассыпались по ее плечам. Подъехала еще одна машина. Из нее вышел Лаврентий Берия в сером пальто с каракулевым воротником. Фары всех машин разом погасли. К Берии подошел Всеволод Меркулов, литератор. «Она здесь, Лаврентий». «И мы здесь. А он там остался один», — Берия снял пенсне. «Говорили о пленуме, потом ужинали. Застолье. Он на ночь наелся жареной свинины, кицы, потрохов и пил. Полное брюхо. Сейчас или никогда. Сева, пора. Она сделает. Я буду с ней. Я проконтролирую». Литератор кивнул. Он пошел к машине, где скрывалась ящерица, Мегалания Каралли. Сел рядом с ней на заднее сиденье. Майор Дербенёв смотрел на них в зеркало заднего вида, как в тот раз, когда вез их в цирк. Но этой мартовской ветреной ночью было все иначе. Страшнее. «Мария, начинайте. Пора», — произнес литератор. «Я не знаю, что-то мне плохо. Я не могу, Всеволод, мне страшно». Она низко опустила голову. Черные, как смоль космы, упали на ее напудренное лицо. «Мария! Я боюсь». Ее низкий мелодичный голос дрожал. Она и сама вся дрожала под теплой каракулевой шубой. «Мария, вспомните, о чем мы говорили». Литератор взял ее за руку, сжал крепко. «Подумайте о том, кто он, в кого он превратился. Он губит нас всех. Он тянет нас всех за собой в омут, на дно. Если раньше хоть что-то было человеческое, хоть какие-то проблески, то теперь нет ничего, ничего. Одна старческая гордыня, злоба на весь мир, ненависть, иступленное помешательство на собственном величии. Обожание собственного «я». Он уже сам всерьез верит в свой культ, в свое предназначение, в свою непогрешимость. Он ничего не делает больше 2 лет. Он не правит страной, он никуда не ездит. Он сидит на ближней даче, запершись от всех. Но он угрожает не только нам всем, но и стране, всему миру. Этот человек стал причиной убийства, расстрела ваших родственников. Вспомните, скольких ваших друзей, знакомых он погубил. Из-за его кровавой политики ваш муж, иностранец, которого вы любили и спасли на той дуэли, вынужден был бежать из страны. Вас саму едва не отправили в лагерь. Да, я служил ему много лет, я был его человеком. Мы все здесь собравшиеся были его слугами, холопами. Он наш хозяин. Но даже у слуг есть предел человеческому терпению. Невозможно больше так присмыкаться и унижаться, как сейчас. Сам он власть никогда не оставит, а дальнейшее его нахождение у руля государства сулит гибель всему, что нам дорого. Гибель нам всем. Мария, если вы можете, если есть хоть малейшая надежда, проблеск, пусть иллюзорный, фантастический, пусть даже нереальный, хотя мы и убедились в ваших способностях. Мария, я прошу вас, сделайте, что должно. Сама судьба призывает вас действовать. Хорошо. Я попытаюсь. Майора Дербенева прошиб холодный пот. Хотя он был не дурак и давно понял, к чему все идет, но мысль, что все случится именно сейчас, поразила его как молния. «Пусть ваш офицер не смотрит на меня», — хрипло приказала ящерица. «И вы отвернитесь». Она открыла бархатную сумку для реквизита. Майор послушно опустил голову, уставился на пряжку ремня гимнастерки под расстегнутой шинелью. «Вам нужна для ментального контакта какая-то его вещь?» — тихо спросил литератор. «Здесь его денщик собрал и передал расческа для усов и...» «Нет. Вот его портрет в правде. Положите сюда, а сами отвернитесь. Меня беспокоит дальность расстояния, но ближе к даче, к забору, подъехать опасно». «Не нужно ближе». Шуршание газеты, вздох. И тишина обрушилась. Майор Дербенев стиснул пудовые кулаки. Ладони его вспотели. Ее хриплое, прерывистое дыхание, а потом вдруг, словно она, ящерица, захлебнулась, как будто тонула в воде. Забыв о приказе, майор резко обернулся, и он увидел в ночном мраке нечто невообразимое. Ни человек, ни женщина была перед ним, а... С ужасом он глядел на сморщенное, жуткое создание, распялившее пасть с огромными пожелтевшими клыками. «Я сказал не оборачиваться! Все испортишь!» — крикнул тонким, хриплым голосом литератор и ударил его кулаком в лицо. Удар отбросил майора к лобовому стеклу. Из носа хлынула кровь. Он завалился на бок, на пассажирское сиденье. И так лежал. А ящерица? Она все хрипела, задыхалась, а потом снова стало очень тихо. 1:30. Мертвую тишину мартовской ночи вспороли два коротких гудка полевого телефона. Трубку взял полковник Рафаэль Саркисов. «Прикрепленный Хрусталев на проводе», — доложил он. «Звонит прямо оттуда». «Зашел». Он сидит на стуле с неестественно откинутой рукой. Голова запрокинута. Под стулом — лужа мочи. Он на Хрусталёва не реагирует. Его парализовало. Удар. Лаврентий Берия с усилием наклонился. Загреб руками мартовский снег и умыл им взмокшее лицо. Прикрепленный Хрусталёв спрашивает, какие дальнейшие указания, что делать. У него иголки приготовлены. Пусть проверит прямо сейчас рефлексы. Берия тер снегом лоб и щеки. Не кладет трубку. Пауза. Из машины выскочил литератор и бегом направился к ним. «Что? Как?» «Удар». «Инсульт», — ответил ошарашенный известием полковник Саркисов, сжимавший трубку полевого телефона в дрожащей руке. Литератор сунул руку за пазуху и стал массировать свое больное сердце. По его лицу было видно, что он тоже потрясен. «Как она это сделала?» — спросил Берия. И голос его дрогнул. «Я не знаю, Лаврентий, но ты же сидел с ней рядом». «Да, но я не знаю». «Как? Как она смогла?» В великом душевном волнении Берия схватил своего старого друга и соратника за грудки. «Отпусти меня! Пойди сам на нее взгляни!» Берия медленно направился к машине. Заглянул. «Ящерица?» Мегалания Коралли лежала на боку на заднем сиденье машины, уткнувшись лицом в кожаную подушку. Сумка для реквизита валялась на полу. Из нее что-то торчало, разглядеть было невозможно. Майор Дербенев с разбитым лицом сидел на снегу, прислонившись к переднему колесу, прикладывал к распухшему носу снег. Прикрепленный Хрусталев докладывает: рефлексов нет, реакции нет, паралич. Что ему делать дальше? Он сказал: «Зажёг свет. Охрана, которая у себя, решит, что это хозяин». «Хрусталёв ждет ваших указаний». Полковник Саркисов взмахнул телефонной трубкой. «Сева, командуй. Я должен сейчас уехать», — объявил Берия. «Скоро начнется перезвон. Меня звонки должны застать на моей даче. Так будет вернее и безопаснее». Литератор, генерал Всеволод Меркулов, кивнул. «Пусть Хрусталёв перенесет его на кровать», — объявил он Саркисову. «Пусть позвонит кремлевскому ночлечу, только ему одному, вызовет его с медицинской сумкой на ближнюю дачу. Затем звонит генералу Игнатьеву, по инструкции он так обязан поступить. Однако пусть не торопится». Машина Берии развернулась и уехала. Литератор оглядел оставшихся заговорщиков. «Мы снимаемся отсюда. Здесь дольше находиться нельзя», — объявил он. «Как и договаривались, едем на запасной объект, ждем там. Надо увериться, что процесс необратим». Он подошел к сидевшему на снегу окровавленному майору, наклонился и протянул ему руку. «Вставай, солдат. За руль. Отвезешь нас с ней на Арбат, в Плотников переулок. И помни, сболтнёшь кому о том, что видел, я тебя сам пристрелю». 16:20. Особняк в Плотниковом переулке. Спецобъект МГБ. Они ждали много часов в доме с наглухо зашторенными окнами. Майор Дербенёв смыл кровь с лица в раковине в уборной. Ящерица лежала в дальней комнате на диване, укрытая шубой. От машины в дом под руки ее вел литератор. Она еле брела нетвердой походкой. Голова ее тряслась, как у старухи. Егор Сугробов по привычке, чтобы успокоиться, играл за круглым столом сам собой в карманные шахматы. Полковник Саркисов дежурил у телефона. Приехал Лаврентий Берия. «Мне звонил Игнатьев, доложил. То, что ему сказал Хрусталёв. Ночлеч нашел, что состояние крайне тяжелое. Он без сознания. Никого не узнает, ни на кого не реагирует. Ходил под себя. Ночлеч привез лекарства и банку с пиявками. Пустить кровь, как при ударе. Но сам же от этой идеи отказался». «Почему?» — спросил литератор. «Бесполезно». Стекла в пенсне Берии блеснули. «Процесс необратим. Конечно, все займет несколько дней, однако... Какая теперь разница, когда, правда?» Он вздохнул. «Весь курятник уже в курсе. Вечером мы поедем на дачу. Хрущев, Маленков. Это уже для истории. Ну а пока товарищ Сталин спит». Он глянул на своего старого друга, сына грузинской княжны и русского офицера, и... «Гапринди шаво мерцхало! Улетай, черная ласточка!» Примечание. Любимая грузинская народная песня Сталина. Они тихонько запели на два голоса. И оборвали песню. Печальную, нежную, прекрасную. Вроде неуместную сейчас, но подобную гимну освобождения. «А как быть теперь с ней?» — спросил литератор. Берия глянул на начальника своей личной охраны, полковника Саркисова. Тот встал, достал из кобуры наградной пистолет. «Стены толстые здесь, выстрела не услышат. Труп я сам вывезу и закопаю. Улетай, лети, черная ласточка. Может, зря я все делаю. Лаврентий, подожди, послушай, она... Мария — феномен». Литератор загородил собой дверь в коридор. Туда, где в глубине дома лежала Мегалания. Ящерица. Великий скиталец. Великий мясник. «Как она сама?» — спросил Берия. «Ей очень плохо. Она приняла свои порошки, но в больницу ее сейчас нельзя вести. Надеюсь, отлежится. Лаврентий, я тебя прошу, ради Бога, оставь, отпусти ее. Она нас всех спасла. В Византии за то, что она сотворила, варили живьем в кипятке. Цареубийство. Мы не в Византии, и мы все участвовали. Мы этого хотели. Подумай о перспективах, она уникальна. Может, есть еще такие, как она, как Аделаида Херман. Может, нет. Сейчас нет. Но вдруг они появятся, родятся. Пусть она живет хотя бы ради этого. Пусть ищет таких, как она. Они как-то умеют находить, чувствовать друг друга, выбирать. Подумай, какие перспективы это сулит. Пусть не сейчас, а через 20-30 лет. Какой мы сделаем подарок тем, кто придет после нас? А что те, кто придет после нас, сделают с нами, Сева? Берия покосился на своего полковника-головореза. И Саркисов убрал пистолет в кобуру. Берия оглядел комнату с плотно зашторенными окнами. «Пусть ищет подобных себе», — распорядился он после долгой паузы. «Звание народной мы ей дать не сможем. Подари ей этот дом. Оформи приказом. Пусть живет здесь, пусть молчит. Пусть показывает и дальше фокусы в цирке. Развлекает наш великий, добрый советский народ. Как знать, может, она, ящерица, переживет и меня, и тебя?» Литератор, генерал Меркулов, по скрипучему рассохшемуся паркету прошел в комнату, где лежала, приходя в себя после зова судьбы, она. Долго смотрел на нее, а потом наклонился и открыл ее сумку для реквизита. Глянул на содержимое, закрыл сумку и положил на диван, в ноги Мегалании Каралли, великого скитальца.